Глава 7. Подслушанные разговоры. Я лежала, свернувшись калачиком, и старательно притворялась спящей. Получалось из рук вон плохо, притворяться я никогда не умела, но ширма, заслонившая мою постель от гостиной, с успехом компенсировала недостаток актерского мастерства. Постель была мягкой, лоскутное одеяло, пожертвованное Тихоном, теплым и уютным. Да и вообще, мое возвращение в октоколёсер... Нет, надо подсказать другое наименование этой махины, пока я язык не вывернула. Сложно было назвать триумфальным. Зарёванная, заляпанная от макушки до пят смрадной черной жижей, с прилипшими к этой самой жиже листьями и паутиной, я мало отличалась от чудовища. Некромант, чья любезность иссякла, не соизволил руки подать. Напротив, отвесив весьма издевательский поклон, он произнес: «Прошу прощения, благородная Лейра, но кровь нежити отвратительно отстирывается, а одежды у меня не так много, чтобы ею рисковать». «Одежды ему жаль, значит, а меня, пытающуюся забраться по скользкой лестнице, не жаль. И что мне оставалось делать? Гордо подхватить драный подол? У меня, между прочим, одежды вообще нет, и кое-как, вряд ли с подобающим благородной Лейре изяществом, взобраться в вагончик». «Принимай свою красавицу», — гаркнул Ричард. И над самым ухом, паскудина этакая, я даже присела от неожиданности. «Только отмой, а то смердит». «Меня едва не сожрали, а ему смердит? Себя бы понюхал куст розовый». Но я промолчала, решительно наступив себе на горло, а точнее на язык. Все же Ричард, пусть и не джентльмен ни разу, а жизнь мне спас. Грен разохался, Тихон поскреб длинное ухо, что, как я поняла, свидетельствовало о некоторой растерянности, и предложил принять ванну. Естественно, я не возражала. Ванна, горячая ванна, ароматизированная соль из личных запасов Грена. Бутыль с вязким зеленоватым шампунем, которую сунул мне Ричард, буркнув, что от нежити всякого нахвататься можно. И пахло из бутыли подозрительно знакомо, как от противоблошинного средства, которое покупала бабушка для нашего кота. Ладно. Тихон принес полотенце и ширмы поставил, закрепив железными крючками. Он же поднес и чая с ромом, или скорее рома с чаем. Я даже не уверена относительно рома, но пахло от кружки спиртом, да и вкус был соответствующим. Но выпила я это успокоительное до дна. В конце концов, сегодня можно. Ванна расслабила. За длинную рубаху из тончайшего полотна, правда, измаранного сажей и маслом, пятна трудно выводимые и в моем мире. Я была искренне благодарна. Как и за постель, в которую меня уложили бережно, пожелав напоследок хороших снов. Ага, после всего-то. Но я послушно закрыла глаза. Свет не погас, скорее уж стал мягким, приглушенным, да и обитатели вагончика никуда не делись. «Зачем ты это сделал?» — тихо спросил Грен, почти шепотом, но в исполнении подгорца шепот звучал весьма внушительно. Я поспешно натянула на ухо одеяло и старательно засопела. «Что именно? Уничтожил каюшу? Это мой долг перед обществом?» «Надо же, какой общественно обязанный отыскался!» «Нет. Зачем ты позволил этой твари добраться до Оливии?» «Вот, и мне тоже интересно». «Ну, если я скажу, что успел в последний момент, поверишь?» «Ахал бы дядя на себя глядя, ты вышел сразу за ней». «Интересно. То есть я предавалась рыданиям по невинно оборванной жизни, прошлой жизни, а он стоял в стороночке и наблюдал, утешать и не пытался. Впрочем, что еще ждать от этого хама? Ладно, тогда пока каюша пыталась добраться до вашей красавицы, я добрался до каюши». «Ричард!» Мне тоже захотелось заорать. Нецензурно, но душевно. Значит, я там на поле медленно брела к гибели, сопротивляясь изо всех сил, которых, к слову, у меня не так и много, преисполняясь уверенности, что каждый шаг приближает меня к смерти, мучительный, между прочим. Так вот, пока я там страдала, эта скотина рядом была и просто ждала момента, использовала меня в качестве наживки. Остатки благодарности к поганцу таяли, как фруктовый лед на солнцепёке. «Что?» — лениво осведомился некромант. «Ты сам знаешь, как сложно добраться до такой твари, а она, между прочим, матерая, лет 200, минимум». «Не сочти за упрек, друг мой, но в твоих силах было поставить метку. Утром мы занялись бы каюшей». Это уже Тихон вступил в беседу. «Голос у него. В один голос влюбиться можно, но не нужно. Любовь, как я убедилась на собственной шкуре, до добра не доводит. А потому альвинам будем восторгаться и издали, скажем, как произведением искусства». «И потратили бы 2 дня, а то и 3?» Ричард определенно не чувствовал себя виноватым. «Я вообще не понимаю, зачем нам эта Лайрочка?» Похоже, выразиться он собирался иначе, однако в последний момент то ли остатки воспитания сработали, то ли здравый смысл. «Была бы шуба, а вши заведутся», — меланхолично произнес Грен. «Что? Что?» — переспросил Ричард. «Есть вкусно, жить чисто, мало. Если бы дело было в еде и чистоте, ты бы уже давно кого-нибудь нанял. Ричард определенно что-то жевал, и догадываюсь, что отнюдь не ветчину. Пироги мои оценил. Пусть поперек глотки встанут». Тихон сказал, она нужна. «Интересненько». «Кому?» — осведомился Ричард. И я мысленно присоединилась к вопросу. «Нет, ребята, безусловно, милые, но вот как-то неспокойно стало». «Нам», — ответил Альвин. «И зачем?» «Пока совершенно не представляю себе». «Очаровательно. Я нужна, но зачем, он не знает. И как это понимать? Похоже, данный вопрос занимал не меня одну, поскольку воцарилось молчание. Правда, длилось оно недолго». «Ты видел? Это Грен. И голос такой возвышенный, вдохновленный даже. Это что же Альвин видел?» «Не совсем. Но в миг, когда она передо мной возникла, я осознал, что она нам нужна. И, размышляя здраво, если бы она не была нужна, то здесь бы не появилась». «Логично, хотя и логика довольно извращенная. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно. Как-то так, что ли?» Я, закрыв глаза, прислушалась, пытаясь обнаружить в себе признаки избранности. Признаки не обнаруживались, зато ссадины на ногах зудели. И вообще ощущение было мерзковатым, слегка мутило. И в памяти то и дело вставало то лицо Макса, то твари. «Сил у нее нет», — заметил Ричард. «Когда успел?» «На поле. Она сопротивлялась зову, вот и проверил. Нет, кое-что имеется, но так, капля». «Ничего, в моем положении я и капли рада. Понять бы, что с этой каплей делать. Но раз ты говоришь...» И опять молчание. «То есть слов Тихона о том, что я когда-нибудь понадоблюсь, оказалось достаточно?» «А пироги неплохие», — Ричард сыто срыгнул, а Грен заметил. «Вечно драться, и когти притупятся». Ормс — городишко небольшой, захолустный до того, что и на городишко-то не походил. Так, деревенька за каменную стеной. У стены этой паслись козы, за которыми приглядывал чумазый паренек. Городские ворота были дружелюбно распахнуты, и, судя по тому, как провисли створки, они и на ночь не запирались. Удивительная беспечность. Ричард только головой покачал. Он забрался на крышу махины, откуда, во-первых, открывался чудесный вид на окрестности, в том числе на выжженное пятно посреди поля. Во-вторых, дышалось легче. А в-третьих, лучше уж козами местными любоваться, чем Лайрочкой. Пригодится. Зачем? Кому? Спрашивать было бесполезно. Если бы Тихон и вправду что-то видел, он бы сказал, а нет, то и... Может, подвела его родовая способность или истолковал неверно? Может, Лайрочка нужна была, чтобы каюшу поймать? И если так, то ныне всякая надобность в ее присутствии отпала. Махина медленно и осторожно ползла по дороге. Урчал мотор, сквозило магией. Левый поток будет, пожалуй, шире правого. Надо будет Тихону сказать, пусть отрегулирует. В Ормсе они все одно на пару деньков задержатся. Козы разбежались с оглушительным блеяньем, а пастушок замер, вылупившись на этакое диво. А ведь дива в ворота не пройдет. Старые они, под телеги делались. Октоколёсер пошире будет и повыше. И, кажется, до Тихона это тоже дошло. Махина вздрогнула, взрыкнула и замедлила ход. В какой-то момент Ричарду даже показалось, что остановиться он не успеет, снесет и ворота, и воронью будку стражи. Но нет, опустилась носовая решетка, впились в землю тормозные шипы, и он сам вцепился в рукоять, чтобы не скатиться под колеса. Пыхнуло паром, приехали. Ричард, не дожидаясь, пока стихнет утробный рокот мотора, скатился на землю. «Эй, любезная!» — окликнул он оцепеневших стражей, на лицах которых читался простой, приправленный изрядной долей нецензурных слов, восторг. «Где у вас тут машину поставить можно?» «Чегось?» «Машину!» — Ричард указал на октоколёсер. «Где поставить можно? Или пусть здесь остается?» Эта мысль стражникам категорически не понравилась. Она заставила их нахмуриться и крепче стиснуть слегка заржавевшие алебарды. По лицам их читалось острое желание эту алебардой ткнуть в наглеца. «Ишь, припёрся, честный народ пугает!» «Не спешите!» — золотая звезда некроманта охладила пыл. «Поле подойдет какое, главное, чтобы въезд был, и выезд!» С некромантами связываться было себе дороже. И стража задумалась. С одной стороны, махина их раздражала. С другой, нарушить Ричард ничего не нарушил. С третьей, мага злить это совсем уж ума иметь не надо, тем паче некроманта, особыми полномочиями наделенного. С четвертой, и вправду не оставишь же этакое диво у ворот. Ворота иным честным людям надобны. А туда езжайте. Наконец решился старый, махнув рукою влево. «Там поля есть, скот на ярмарку пригоняют, и вам местечко сыщется». «Скот, значит». Тихон вряд ли обрадуется, с другой стороны в городе они точно застрянут, а это совсем уж не радостно. Проще каюшу из камня выколупать, чем октоколёсер по узкой местной улочке. И Ричард, помахав рукой, Тихон не собирался покидать будку управления, указал влево, где от мощёной дороги отходила широкая вытоптанная полоса. Октоколёсер заурчал, а Ричард, подтянув штаны, опять сползает. Все же одними пирогами жарко не наешь, шагнул к воротам. У него свои дела имеются. «Господине!» Один из стражников, совсем еще мальчишка, осмелился заступить дорогу. «А вы взаправду?» «Взаправду он», — одернул напарника второй, годами постарше, видом посерьезней. «Господине некромант, а вы так приехали, аль к градоправителю?» «Зачем мне к градоправителю?» «Ну так это того?» — стражники переглянулись. «Вывертень у нас завелся». «Что?» «А только этой пакости и не хватало». «Вывертень», — сказал старший и шлем снял. Шлем был старым, тесноватым и жарким в такой-то день. Редкие волосенки стража слиплись от пота, а лицо покраснело. Этак и удар хватит. «Уж пятерых-то гось, и такая паскудина хитрая!» Младший только кивал. «Выходило... хреново выходило, очень хреново. Вывертень, твари вправду опасная». Быстрая, хищная и разумная, а еще магически одаренная, чтоб его к старым богам, но редкая. Последний раз появление вывертня, именно вывертня, а не мелкой нечисти, которую за него принимали, зафиксировано лет этак полсотни тому. Градоправитель в столицу нарочного посламши был, ждали вот, чтобы так быстро... Стражник глянул на Ричарда с восторгом, от которого становилось не по себе. А к городоправителю идти придется. Кладбище кладбищем, а вывертень, а Ричард все же надеялся, что произошла обычная ошибка, дело серьезное. Сам он не остановится, но наоборот, с каждой новой жертвой будет набираться наглости и, что хуже, сил. «Где у вас тут градоправитель?» — со вздохом поинтересовался Ричард. «И был послан в нужном направлении». Да, Ормс был захолустьем, тихим, мирным, узкие старые улочки, мощёные красным камнем, Узкие же домишки о редких окнах, памятью старому налогу на эти самые окна. Узкие балконы, соединявшие вторые этажи, и сероватое белье, которое с этих балконов свисало. Плоские крыши, кованые флюгера, голуби, собаки, мальчишки, что, собравшись у старого фонтана, играли в ножички. Площадь одновременно и городская, и рыночная, древний постамент, правда, памятника лишенный, но облюбованный выводком хорьков, которые на царящую внизу суету взирали с некоторым удивлением. Ричард отмахнулся от лоточника, пытавшегося всучить самые надежные амулеты, переступил через коврик гадалки, стряхнул липкое проклятие, посланное в спину, перехватил ловкие пальцы у кошеля. «Не стоит», — сказал он мальчишке, который уже изготовился было заорать. «Прокляну». И вытащил цепь со звездой. Стало не то чтобы тихо, но число желающих свести близкое знакомство с чужаком поубавилось. Люди расступались, провожали Ричарда взглядами, когда настороженными, когда исполненными самого живого любопытства, и уловил он шепоток. И вправду некромант? А то по харе, что ли, не видно. У некромантов хари-то наглые. Хиленький какой. Ага, вывертню на один зуб. Ричард смахнул с плеча еще одно проклятие, слабенькое, несформированное. Вот же благодарная общественность. «Ничего. Этого сожрут, глядишь, кого другого отправить. Пожирней, чтоб на два зуба хватило. Хотя зубов как таковых у вывертней-то и нет. У них тонкий хоботок, покрытый прочными костяными чешуями». Особняк градоправителя походил на неудавшийся матушкин торт. Кремово-белый, украшенный многочисленными завитушками, но при этом какой-то разваливающийся, что ли. Дюжина пузатых колонн с трудом удерживала массивный портик с гербом Старой Империи. Ступени были щербаты, окна темные, затянуты коваными решетками, которые вроде бы и чистили, но без особого усердия. У парадных дверей дремала пара стражников, которые при виде Ричарда оживились было. Не так, похоже, часто заглядывал простой народ к градоправителю, но стоило показать звезду, и стража сникла. «У себя?» «А то ж!» — стражник почесал шею. «Снедают еще!» «Снедают — это хорошо!» В желудке заурчало, напоминая, что и от завтрака Ричард отказывался из чистого, к слову, упрямства. Внутри пахло сыростью, бумагами и скандалом. «Сволочь!» — визгливый женский голос донесся откуда-то сверху. «Скотина! Милия!» Мужской был низок и преисполнен раскаянья. «Я на тебя потратила лучшие годы жизни!» Ричард с сочувствием подумал, что бедного мужика ждут худшие. «Я подарила тебе...» Что именно там подарили, Ричард не узнал, потому как слова заглушил звон бьющегося стекла. «Милия, это мамин фарфор!» «Да твоя мама!» «Госпожа не в духе», печально заметил старый слуга. Камзол с поблекшей позолотой и заплатами на рукавах, высокий парик, щедро посыпанный пудрой, и поднос для визитных карточек, которые сунули Ричарду под нос, и доверительно так добавили. «Вам стоит выбрать другое время для визита. Когда госпожа изволит пребывать не в духе, то и господин впадает в расстройство, а в расстройстве он не склонен решать дела». «Понятно». И весь город подстраивается под настроение госпожи-градоправительницы. «Ничего», — Ричард обошел и слугу, и поднос. «Я как-нибудь переживу». Останавливать его не стали, лишь проводили печальным вздохом. «Как ты посмел предать мое доверие?» «Милия, тебе показалось. Ты тискал эту потаскуху на глазах у всех, а мне показалось...» Голос дамочки ввинчивался в череп, и Ричард в очередной раз мысленно поздравил себя с единственно верным решением избегать брачных уз. «Мы лишь танцевали, Милия». «Танцевали? Это не танец, это срам!» «Это модно! Модный срам? Тарис, ты выставил себя на потеху, боги милосердные! Да весь город только теперь и говорит!» «Милия, все ведь танцевали, но не уткнувшись носом в чужие сиськи». Я не виноват, что Лайра Фитт-Джеральд столь высока. И сисяста. В этом я тоже не виноват. Ричард остановился. На втором этаже было не менее неуютно, чем на первом. Узкий коридор, сумрак и огромные портреты в тяжелых рамах. Благородные лойры и не менее благородные лайры, чья изысканная красота несла в себе отпечаток старой крови. Интересно. «Боги видят, я была терпелива, Тарис. Я старалась не замечать взглядов, которые ты бросал на других женщин. Я не верила сплетням. Милия». Ричард двинулся на голоса. Идти пришлось недалеко. Дверь была не просто приоткрыта, но распахнута настежь. Я убеждала себя, что они завидуют и злословят. Так и есть. Комната. Не сказать, чтобы большая, но и не маленькая. Потолок в тех же завитушках, которые от времени пожелтели. Жерло камина, по летнему времени забитого сухими цветами. Каминная решетка, ковер. Стены, обитые полосатой тканью, и, судя по разводам, обиты они были давно. «Я ведь любила тебя, и ради этой любви пошла против отцовской воли!» Стол, стулья. На одном восседает дама неясного возраста, но внушительной стати. Она то ли бледна, то ли напудрена сверх меры. И бледность эту подчеркивают, что рыжие волосы, уложенные в прическу башню, что темно-зеленое атласное платье. Поза дамы страдающая. Одна рука отставлена, другая прижата к высокому челу. К отставленной ручке припал мужчина, невысокий, пухлый. «Я снизошла!» «Милия!» Круглощек, лысоват, но лысину стыдливо прячет под реденькими волосами. В хвост их собрал по столичной моде десятилетней давности. Бант нацепил. Смешно смотреть. И сам он раззолоченный, что кубок драгоценный. Смешон. «Кем ты был?» В руке благородной Лайры развернулось крыло веера. «Всего-навсего купцом. Им бы и остался, если бы не мой батюшка. А ты неблагодарный!» «Я благодарный!» — взвился градоправитель, к ручке припадая с поцелуем. «Милия, я тебе не изменял. Я никогда...» «Он тебя в люди вывел!» Ричард постучал в дверь. «Доброго дня, уважаемая!» Захлопнулся веер, приподнялись рыжие брови, а на лице бледном появилось выражение брезгливости и, пожалуй, легкого недоумения. Мол, как получилось, что ее благородную Лайру прервали? И кто? Ричард прекрасно отдавал себе отчет, что выглядит, мягко говоря, непрезентабельно. Одежда простая, пусть и из-под горного хлопка шитая. Такая и холод, и жар, и слюну грызла выдержит. А запачкается в крови или в слизи, то и отстирается легко. А что запылилось слегка, так он не виноват. Дороги такие, сапоги разношенные, на шее амулеты гроздьями, да нестандартные, золотые, как в высшем обществе принято. Нет, недаром Ричард и шаманизм учинил, и рунопись пригодилась. Если же выглядят его амулеты не слишком привлекательно, так это, как Грен утверждает, вопрос вкуса. Ричарду вот птичьи перья да молочные зубы Криксы куда больше нравятся, чем янтарь на платине. И дешевле, если разобраться. «Надеюсь, не помешал?» Ричард достал платок и кое-как оттер характерное белое пятно на рукаве. Был тут вывертень или нет, но голубей в Ормсе водилось множество. «Вы кто такой?» — тонкий визгливый голос Милии заставил Ричарда поморщиться. «Тарис, кто это такой? Отвечай немедленно!» И веером хлопнула по лысой макушке. «Вот дура!» Тарис терпел. Кряхтя и вздыхая, он поднялся с колен, кое-как одернул перекосившийся камзол, фалды которого свисали ниже колен, по той же, надо полагать, моде, и извлек из кошелечка лорнет на массивные ручки. Он оказался не молод и непозволительно смешон. Круглое личико, светлые бровки, нос массивный хрящеватый, реденькие бочки, побитые сединой. И если имелась в его жилах благородная кровь, то весьма и весьма разбавленная. Впрочем, эту догадку Ричард оставил при себе. «Вы кто такой будете?» — поинтересовался градоправитель отчаянно строгим голосом. Отчаяние в нем было куда больше строгости. «Некромант», — Ричард предъявил звезду. Эмилия поджала губы. «Да уж, некроманта из дому так просто не выставишь». «Некромант?» — слегка заикаясь, переспросил градоправитель и покраснел, как девка, банные дни перепутавшая. «Некромант», — подтвердил Ричард. «У вас тут, говорят, выверите не завелся». «Где?» «В городе». «Тарис!» — теперь в голосе Лайры Милии отчетливо слышались нервические ноты. «У нас в городе вывертень, и ты молчал?» «Я... боги милосердные!» — Милия закатила очи. «За что вы послали мне такое наказание?» Белый кружевной платок смахнул пот с лысоватого чела. «Мы можем поговорить в каком-нибудь более подходящем для беседы месте?» Ричард поднял массивный осколок вазы, надо полагать, дорогой и древний. Может быть, ценный, но когда это останавливало истерящих женщин? «Поговорить? С ним?» Милия поднялась и оказалась выше мужа на полторы головы. «Если соперница-баронесса примерно того же роста, то обвинения в позорном бюстоглядстве не лишены оснований. Выше выреза многоуважаемый Тарис О'Лейн просто физически не способен был заглянуть». «Да что он вам скажет? Что он вообще знает?» «Милия». «Он же ничтожество!» «Милия». «Нет, дорогой, я хочу, чтобы этот милый юноша...» При этих словах Ричарда одарили воистину очаровательной улыбкой. Он даже содрогнулся. «Знал правду. А правда в том, что мой супруг — совершенно бесполезное создание, только и способное, что на гулящих девок заглядываться». Щеки градоправителя залились багрянцем, а благородная Лайра, ущипнув супруга за круглую щечку, изволила удалиться к немалому облегчению обоих мужчин. «Вы...» — градоправитель испустил тяжкий вздох. «Вы не обращайте внимания, милая она... милая, на самом деле, очень добрая, как голодная грызла, не иначе. Но ревниво, вспыхивает по малейшему пустяку, потом успокаивается. Ей самой неудобно будет, да вы придете на ужин». «Зачем?» Ричард протянул осколок, который многоуважаемый Тарис положил на стол, и, опустившись на корточки, принялся собирать остальные, белые, похожие и вправду фарфоровые. «Она Лайра, а я и вправду сын купца, в третьем колене. Батюшка очень успешный был, а я Милию, как увидел, влюбился и жить без нее не мог. Или без ее связей. Вряд ли потомственному купцу грозило стать градоправителем. Но почему отец Милии не возразил? Или дело в деньгах? Титул титулом, кровь кровью, а золото золотом. Впрочем, какое Ричарду дело?» «Ей здесь скучно», — градоправитель сыпал горсточку осколков на блюдо. «Вот и выплескивает. Приходите вечером на ужин, расскажете что-нибудь этакое». «Ага, теперь понятно. К вечеру дрожайшая супруга остынет настолько, что, глядишь, и не станет при посторонних скандал затевать. Что ж, почему бы и нет?» «Я буду не один». «Это просто замечательно», — Тарис застенчиво улыбнулся. «Милия обожает общество новых интересных людей». Про нелюдей Ричард уточнять не стал. К утру я не то чтобы пришла в себя. Нет, я искренне надеялась, что утром все вернется на круги своя, и потому, проснувшись, долго лежала в постели, не решаясь открыть глаза. Сон ведь. Влад сбежал? Нет, Влад сейчас ванную занял. Стоит под душем, напевает фальшивым голосом арию герцога из Травиаты, потом зубы чистить будет, забрызгает пастой и зеркало, и умывальник, а я получу законный повод проявить недовольство. Нет, я не буду недовольна на самом деле, это игра такая, одна из множества маленьких супружеских игр, которые появляются у каждой пары за годы совместного бытия. А остальное — это сон, мир иной. Октоколёсер, что-то не то я накануне смотрела, вот и... Где-то рядом протяжно, обреченно даже, замычала корова, и я открыла глаза. Увы, ни лепнины, которой Влад столь гордился, будто бы сам лепил этих ангелочков с цветами вкупе, ни лиловых легких штор из органзы, ни окна в пол. Помню, его установку пришлось долго согласовывать, но если мой супруг чего-то хотел... Увы, окно, как и он сам, остались дома. Над моей головой покачивался полосатый чулок, шелковый, с парой дырок на не слишком-то чистой ступне. Перед носом виднелась серебристая гладкая стена, на которой кто-то красным лаком вывел многозначительное «Дик, скотина». Припомнив события предыдущего дня, я мысленно согласилась с сим постулатом. И вправду скотина. Нежити едва не скормил. Но, как бы там ни было, день вчерашний остался в прошлом. А что готовил грядущий? Поле. Не русское, но обыкновенное такое, немалого размаху. Темная земля, утоптанная в камень, редкая травка, загоны для скота, парочка валов, меланхолично жующих сено, и дюжина чумазых ребятишек неопределенного полу. Они, в отличие от скотины, на октоколёсера взирали с благоговейным вниманием, но подойти ближе не решались. Оно и к лучшему. «В городе мы застрянем», — Грен вертел круглую шляпу с высокой тульей, украшенной алыми и зелеными лентами. «Дорогая Ливи, могу ли я просить тебя о помощи?» Я кивнула. «Город. Маленький такой средневековый город. Ладно, может, для средневековья и не маленький, или не совсем средневековый. Чудесно. Красная стена, сложенная из неровных булыжников, метра три в высоту. Бойницы, пузатые башенки с короной зубцов, городской вал, ров и широкая, но изрядно запыленная дорога, по которой нам предстояло дойти до городских ворот. Ни такси, ни кареты поблизости не наблюдалось, и натруженные накануне ноги противно заныли. А внутренний голос робко поинтересовался, вправду ли я стремлюсь на экскурсию. Я не стремилась. Во-первых, ноги действительно болели, а выданные Греном туфли были чересчур велики, пусть тот же Грен и набил длинные носы их ветошью. Во-вторых, туфли были не единственной бедой. Платье. Увы, пришло оно в полную негодность, а другой одежды у меня не было. Пожертвованная Тихоном альвинская хламида, национальное одеяние, между прочим, из тончайшего полотна цвета давленной вишни, конечно, прикрывало мою наготу, но и для этого мира подобное одеяние было бы эксцентричным. В-третьих, мне было страшно и любопытно, конечно, но... «Возьми!» — Грен протянул изящную сумочку, расшитую бисером. «Ты, главное, лицо держи!» «Какое?» «Вот такое!» — он выпучил глаза и поджал губы. «Лайры!» — и тихо добавил. «К Лайре вязаться не станут». «Интересно. Но сумку я взяла, правда, с некоторой опаской. Заглянула внутрь. Грен препятствовать не стал. Пусто. Почти пусто. Пара шелковых платков, расческа. Родная сестра той, которую он мне же и подарил. Ленты, заколки и полдюжины крохотных флаконов. Пара стражников и не пыталась нас остановить, проводила ошалевшими взглядами. Ну да, полагаю, еще та живописная компания. Ряженый в шелка подгорец, девица в наряде не то изысканном сверх меры, не то странном, и высоченный альвин в серой кожанке и летнем шлеме. В шлеме имелось отверстие для косы, которую Тихон не то украсил, не то утяжелил десятком гаек. В сочетании с курткой, на голое тело наброшенной, получилось весьма специфично. Образ довершали круглые летние очки. На нас оборачивались? О, да! Нас провожали такими взглядами, что становилось неуютно, иные и пальцами тыкали, качали головами, и больше всего мне хотелось провалиться под мостовую. Но, как и было велено, я держала голову. Леди должна уметь держать лицо. А город, к моему удивлению, не сильно отличался от маленьких провинциальных городков моего мира. Да, здесь не было многоэтажных громадин, как не было автомобилей, автобусов и сотворенных из стекла и металла супермаркетов, но в остальном — узкие улочки, дома, стоящие столь тесно друг к другу, что казалось, будто они — одно огромное бесконечное строение. Перемычки балконов, постельное белье, проходя под которым приходилось нагибаться. катки с геранью, кошки и голуби. Вел Гренмарт. Тихон был молчалив и задумчив. Я? Я шла и старалась не слишком вертеть головой по сторонам. Вот толстая, неопрятного вида дамочка устроилась стирать прямо на улице. Выволокла бадью, водрузила на табурет и мучит, трёт сероватую простынь, успевая переругиваться с соседкой. Вот пьяноватый мужичок колотит в дверь, требуя впустить его. Дети кидают в окно камушки, а когда из окна выглядывает хозяйка, страшного вида старуха, с визгом разбегаются. Дремлет на солнцепёке собака, и благообразного вида старец взирает на город с высоты балкона, время от времени встряхивая на головы прохожих пепел с длинной папироски. «А...» — я дернула Грена за рукав. «А все города такие?» В этом месте жизнь текла неторопливо и была размеренной, предопределенной. Здесь каждый знал о соседях все и даже больше, а чего не знал, о том догадывался. «Какие?» — Грен огляделся. «А, нет, Ормс за холустье, но Дику сюда надобно, дела». А про то, какие именно, распространяться не стал. Надеюсь, он не собирается принести меня в жертву на местном погосте. Во-первых, я давно уже не девственница, а для темных дел, если не изменяет память, нужны исключительно девственницы. Во-вторых, сопротивляться стану. «А мы?» «А мы прогуляемся по рынку. Тебе одежки прикупить надобно». С этим я не стала спорить, но лишь заметила. Денег нет. Но есть украшения, которые я благоразумно прихватила с собой. Все же альвинийские шелка, может, и бесконечно изящны, но чувствую я себя в них голой. «Не бери в голову», — Грен отмахнулся. «Тихон, здесь неспокойно». Тихон остановился и повел головой. «Ревность, кровь, смерть и разрушение. Очаровательно!» Но Грен к этой тираде отнесся с величайшим вниманием. «Ты видел?» Альвин нахмурился и за ухо себя дернул. «Этак он без ушей остаться рискует. Здесь неспокойно». «Да понял я, понял!» «Ливи, глаз с нее не спущу». Грен дернул меня за руку. «Но ты же понимаешь, девочка не может ходить вот так. Благородная Лайра...» Он говорил что-то про Лайр, про моду провинциальную и стереотипы, в которые альвинийские шелка никак не укладывались. Про рынок, продукты и необходимые вещи. И, не смолкая ни на мгновение, упорно тянул меня за собой. Улочка и еще одна. Похожи друг на друга, что сестры-близнецы. Даже белье одинаковое. Полотнище, простынь, белые паруса рубах и длинные чулки, прихваченные деревянными прищепками. Но вот очередная улочка вывернулась и вывела нас на рыночную площадь. «Вот», — Грен распростер руку, — «там мы найдем все, что нужно». Не сомневаюсь, но я в первое мгновение просто ошалела. От звуков. Квохтали куры, верещали поросята, орали люди и не только, кажется, люди — от запахов сразу и навоза, и благовоний, и сдобы свежие, и еще чего-то. Хотелось чихать и кашлять, а дыхание перехватывало от красок. Вдали виднелось приземистое здание о дюжине колонн. Перед ним, в центре площади, вздымался массивный куб постамента, на котором уцелели полторы ноги. А все остальное пространство занимали дома и домишки, махонькие соломенные шалашики, да и просто разосланные на земле платки. Телеги и тачки, воски, люди, которые стояли, сидели, бродили меж рядов, ругались, торговались, просто были. «Главное, лицо держи», — сказал Грен, подхватывая меня под руку. «И помни, благородную Лайру тронуть не посмеют». «Грен...» Все же мне было крепко не по себе. Я с трудом справилась с приступом паники. Никогда не любила толпы, а уж такие и подавно. «А с чего вы решили, что я... что... Лайра?» «Ну да. Я не называла титула. Титула у меня не было, не считая того бабкиного, оставленного ею ради великой любви. Так по тебе же видно». «Видно? Нет, манеры многое дают, но вот чтобы сходу... Посмотри». Грен указал на ближнюю бабу, которая сидела, окруженная плетеными корзинками. В одних лежали круглые желтые яйца, в других — редис или вот еще круглые зеленоватые помидоры. Вот у нее нет ни капли благородной крови. По вам, людям, сразу видать, кто кем рожден. Баба как баба. Широка в кости, коротка шея, и лицо такое грубоватое, но это же еще не повод. Или «А что я знаю о мире нынешнем?» «А она?» — я указала на другую торговку, которая торопливо что-то объясняла крупному мужику, то и дело выхватывая из корзины то один, то другой пучок трав. Мужичок морщился и покупать не спешил. «И она. Они все». И это было крепко сбитой. Не сказать, чтобы некрасивой, но... То есть я тонка в кости, спасибо бабкиным генам, изящно. «Твои волосы», — продолжил Грен, осторожно коснувшись косы. «Такие возможны только у Лайер. Твои глаза...» «Ясно. Фенотип определяет положение в обществе. Идея не оригинальна, но вот впервые сталкиваюсь с реализацией». «Ты Лайра, Оливия», — сказал Грен. «А эти? От осинки не родятся апельсинки. Я не знаю, откуда ты пришла и что случилось там. Захочешь, расскажешь сама». «Вряд ли мне поверят. А если и поверят, то лучше быть благородной Лайрой с туманной перспективой защиты дальней родни, нежели безвестной попаданкой. Поэтому помолчу. Но здесь достаточно взгляда, чтобы понять, кто перед тобой. Спасибо». «Идем», — Грен подал руку. «Нас ждут великие дела».